Только работа не может мне заменить того, что у меня нет. Шла-шла, обронила и больше нет. Я даже точно не могу определить, что я обронила. Как же, и муж есть? Есть. Да ведь женщина на то и женщина, что ей необходимо какое-то сотворчество. Что я могу изменить в товарище Брюханове? Горестно спросила она. Да ничего. Он как монумент, раз навсегда высечен и закончен. Всегда один и тот же. В любых обстоятельствах. Хоть ты разорвись. Нельзя же всю жизнь прошагать рука об руку со статуей. Иван Карлович, начиная понимать, опустил глаза. Теперь комната была наполнена до краев тускловато-багровым золотом. Заходящее солнце било во все окна, и в этом золотом густом настое, на глазах менявшемся, было что-то чрезмерное. Ивана Карловича раздражало это осеннее торжество света в комнате. «Морозы, что ли, ждать?» — подумал он, и словно тупая игла вошла в его сердце, оно тяжело и устало заныло. «Нет, так не бывает, Лена. Просто вы еще друг друга не разглядели и не все поняли». Иван Карлович протер очки. «В прошлом жить нельзя, Лена. Уж такова природа человека». Аленка слушала, неотрывно глядя в окно. Она сейчас не могла заставить себя посмотреть прямо в глаза старого доктора. «В прошлом жить нельзя, вы правы», — отозвалась она глухо. «Если бы можно было отрубить прошлое и забыть, и мне никто ничего не забывает и не прощает, и не простит, да потом и я, и вы, все люди, это только прошлое. А кто знает, какой я стану? Наверное, вы меня не понимаете». «Понимаю, отчего же. Скажи, Лена, почему ты не едешь к мужу в Москву?» Иван Карлович пристально изучал свои длинные худые пальцы. «Вопрос, дорогой учитель, ненужный. Он слишком запоздал». «Мне очень жаль, Лена». Ивану Карловичу захотелось погладить и приласкать, ободрить Аленку, как ребенка, но он не решился. С ощущением легкого головокружения старый врач подумал, что вот ради одного такого пронзительного момента стоит жить, стоило пройти и более тяжкий путь. «Ах, если бы вы знали, Иван Карлович, что это за мука, когда ничего нельзя изменить. Сама своими руками, и ничего нельзя изменить. Пойду, пойду», — заторопилась она, тоскуя. «Нет, нет, не надо меня утешать, ничего не говорите, пойду». Оставив встревоженного Ивана Карловича, она, почти сорвав пальто с вешалки, выбежала. В этой солнечной комнате безошибочно уловили все самое сокровенное. Не оглядываясь, боясь оглянуться, она переулками миновала главную улицу Зежска. И словно кто невидимый, ее нещадно подгонял дальше, вышла на дорогу в Густище. Близился вечер, и солнце уже село. В том месте, где оно опустилось над землей широкой, незаметно слабеющей полосой, разливался малиновый закат. Теперь Аленку охватил почти панический страх. За каждой приближающейся старой ракитой ей мерещился кто-то неведомый и враждебный. Один раз она даже вскрикнула и шарахнулась в сторону. Она вспомнила, что ночью, вот так же однажды уже спешила домой, вскоре после госпиталя, и встречи с Брюхановым. Жизнь словно вернулась на какой-то изначальный круг. Но теперь уже не было ни той радости, ни страстного, ни терпеливого ожидания перемен. Не останавливаясь, стараясь вытряхнуть из себя все, кроме чувства неостановимого движения, она шла быстро и лишь у самой околицы густищу старых берез задержалась, прислушалась к посвисту ветра в их облысевших вершинах.